Даже название не помню теперь. Играл с Бегичевой, Кованько, Софьей Лирской, с Верой Леонидовной Юреневой. Но после первых больших концертных успехов отказался от кинематографа очень надолго. А Мажухин рос с каждой картиной. После «Пиковой дамы», где он играл Германа, и «Отца Сергия», он был уже признанным королем экрана и любимцем публики. В театре же он был малозаметным вторым актером. Затем появилась фирма «Ермольев». Это было тоже весьма серьезное дело с лучшими актерами, с хорошим выбором постановок, с хорошими режиссерами. Туда Мажухин вскоре перешел, уйдя от Ходжонкова. Снимать стали интереснее, появились хорошие операторы, из которых я помню только одного, француза Форестье. Появился режиссер Волков, художник Лошаков, уже снимались Колин из художественного театра, Римский, Анна Ли и другие. Картины стали осмысленней, серьезней. Кино становилось на ноги, крепло и росло с каждым днем, завоевывая прочное положение и свое место в искусстве. Впоследствии Ермольев, человек очень практичный и неглупый, хороший организатор и знаток своего дела, увез из Ялты всю свою труппу вместе с Мажухиным и Лисенко. А также Туржанским и молодым очень красивым актером Радченко-Стрижевским, уехали в Париж, где установили связи с фирмой «Гомон» и образовали новую труппу «Альбатрос». Таким образом, Иван Мажухин стал кинозвездой Европы и завоевал мировое признание. Прощание с родиной. Из Одессы я попал в Ростов, потом в Екатеринослав и Харьков. Меня возили то Леонидов и Варягин, то Галантер и Гроссбаум, то сама Мария Николаевна. Иногда я шел в какой-нибудь театр миниатюр на гастроли и пел в его программе отдельным номером, иногда давал сольные концерты в костюме Пьеро, а впоследствии во фраке. Да и публике любопытно было посмотреть, как же я выгляжу без грима. Весь 17-й и почти весь 18-й год я ездил по России. Ноты, рассыпанные Анжиевским по всей стране, делали мне большую предварительную рекламу. Я побывал и на Кавказе, и в Крыму, и во многих городах. Отношение ко мне публики было самое лучшее. Между тем, контрреволюция поднимала голову. Формировалась белая армия. Офицерство бежало на Дон, к Каледину, в Ростов, к Деникину и так далее. В Киеве сидел гетман Скоропадский. В Москве все труднее становилось жить. Мария Николаевна стала подумывать о том, чтобы закрыть театр и куда-нибудь уехать. Ее выбор остановился на Киеве. Везти туда весь театр, то есть всю труппу, было рискованно. Там и без нее много разных театральных дел. Кроме того, в Киеве были немцы, и туда из Германии наезжали всякие гастролеры. Гораздо проще взять одного меня и со мной работать, что она и сделала. Советская власть никого не удерживала, и мы решили направиться в Киев. Уложив свои личные вещи, подарки, серебряные венки, ленты с золотыми надписями и прочее в легкий парусиновый сундук, я по совету Марии Николаевны оставил его на хранение какой-то даме, ее приятельнице, и покинул Москву. Думал ли я, что покидаю Москву на 25 лет? Киев был уже не тот, каким я его оставил в юности. Он до отказа был забит всякого рода публикой. Спекулянты, беженцы, дельцы и предприниматели всякого рода, аристократия, вывезшая с собой все, что можно было провести. Офицерство, опять нацепившее погоны, студенты и гимназисты, синежупанники гетманских полков с кривыми саблями на боку, отрастившие себе висячие усы и оселедцы, Немцы в приподнятых спереди и сзади фуражках